муж возвращается домой и видит, как жена ебется с любовником. Он говорит, что здесь происходит? Жена обращается к любовнику. Ну чё, я же тебе говорил, что он дурак. Муж забегает домой, смотрит, жена в постели с любовником. Жена на него смотрит и говорит, ну вот, вот, сейчас ты будешь опять верить глазам своим бесстыжим, а не моим честным словам. Встречаются как-то три охотника и обсуждают, какой звук самый страшный они слышали в жизни. Один говорит, я ночью заблудился в лесу и слышал, как там медведь выл. Говорит, так страшно, мне до сих пор, как вспомню, волосы на спине дыбом встают. Второй говорит, это что? Вот я один раз, помню, вышел на медведя, стреляю осечкой, вот эта осечка у меня в ушах звенит, больше ни о чем думать не могу, у меня психоз, надо идти лечиться. Третий говорит, а я один раз пошел к жене своего другана, 2 часа ее еб, тут пришел муж. Я, значит, полез в форточку и застрял, понимаете, только жопа торчит. Ему говорит, ёпта, мы же про звуки говорили, какие самые страшные. Он говорит, так вот, муж, когда, блядь, пришел, он говорит, сейчас я ему яйца отрежу, блядь. Он меня одной рукой держит за жопу, а второй пытается открыть нож, блядь, не получается. Вот он зубами пытается открыть этот нож, вот это скрежет, блядь. Муж возвращается домой, смотрит, с женой в постели лежит такой двухметровый грузин-россиянин. Он говорит, блядь, был бы у меня нож, я бы тебя зарезал. Был бы у меня пистолет, я бы тебя застрелил. Грузин поднимает голову и говорит, блядь, у тебя есть рога, забодай меня. Когда муж возвращается домой, смотрит, над женой работает такой кавказец двухметровый. Он схватил дубину какую-то и по жопе ему раз. Грузин-россиянин говорит, блядь. А ты говорил, не войдет, блядь. Муж возвращается домой, смотрит, у жены кто-то был. Он раз в комнату, нету. Под кровать, нету. В туалет, нету. В ванну забегает, смотрит, там по душам моется такой амбал двухметровый. Он занавеску отодвигает. Амбал спрашивает, ну что, нашел? Он говорит, не, пойду еще на кухне поищу. К мужику приходит баба и говорит, скажите, пожалуйста, вы... Отец Вовочки. Он говорит, я, что случилось? Я, говорит, мама Машеньки. Да, слушаю вас внимательно. Она говорит, сегодня ваш сын с моей дочерью играл в доктора. Отец говорит, ну вы знаете, в этом возрасте интерес детей к противоположному полу так естественен. Мать говорит, блядь, да лучше бы он ее выебал, он ей аппендицит вырезал. Вова и Машенька были приятели. Вместе играли в дочки и матери. Кукол качали, готовили кашу. Вова не выдержал и выебал Машу. Вовочка с Машенькой сидят за одной партой. Маша говорит, блядь, я залетела и не знаю от кого. Вовка говорит, а я трипер снял, блядь, не знаю, что делать. Тут Марья Ивановна говорит, Вовочка, сколько будет 2×2? Он говорит, 4, Марья Ивановна, мне бы ваши заботы. Молодая учительница географии заходит в класс и говорит, здравствуйте, дети. Я говорю, пошла нахуй. Она говорит, дети, что это? Говорит, нахуй пошла, блядь. Она в слезах к директору школы. И говорит, так и так, меня послали нахуй. Он говорит, какой класс? Он говорит, 6-й Б. Он говорит, хорошо, пойдемте со мной. Берет глобус, заходит, ногой дверь открывает. Говорит, привет, пацаны. Он говорит, привет, чувак. Он говорит, баба, привет. Она говорит, привет. Что надо? Он говорит, ребята, а кто из вас может натянуть гондон на глобус? Они говорят, а что такое глобус? Блять, а вот об этом вам расскажет новая учительница географии. Две первоклассницы стоят около женского туалета и курят. Одна говорит, блядь, что происходит в мире? Я вчера иду по школе и вижу, как в вестибюле, блядь, второклассница делает третьекласснику минет. Такая, да ты что? А что такое вестибюль? Первоклассница заходит в женскую уборную и видит там на подоконнике сидит десятиклассница и курит. При этом она ноги развела, и видно, что она без трусов. Первоклассница уставилась ей между ног, смотрит, никак не может оторвать глаз. И говорит, что это у тебя такое? Так говорит, ну, понимаешь, деточка, это волосы на пизде. Когда ты будешь большая, у тебя тоже вырастут. Она говорит, да я вижу, что волосы. А ебаться не мешают?